Глава 63. После двухдневного перерыва, который был связан с инспекцией присланного груза, полковник Вестник и майор Горн взялись за графики раздачи оснастки агентам. Это была непростая, нудная и ответственная работа, которую нельзя было перепоручить кому-то из рядового или сержантского состава. Ни у кого из них, кроме Штоллера, не имелось соответствующих допусков. Но тот и так работал за троих, успевая выезжать на разведывательные акции, контролировать климат внутренней безопасности и при необходимости вместе со старшими офицерами штурмовать очередную проблему, которых было выше крыши. Однако проблема графиков поставок была особенной. Требовалось соизмерять возможности базы с поставленными перед ней задачами, ведь со временем она лишалась не только большого количества персонала, но и техники, с помощью которой прежде можно было забрасывать грузы на пару сотен километров вглубь территории. Было время, когда в парке стояли три грузовых дрона и небольшой геликоптер. Но все это давно было потеряно. А вот начальство почему-то все еще рассчитывало на былые возможности базы и упорно присылала очень жесткие графики поставок. Горн с Вестником уже перестали удивляться этому и, составляя собственные графики, отправляли обратно с указанием причин изменений. Иногда это находило понимание, и им время от времени даже обещали подбросить людей и техники. Но чаще в следующую поставку снова присылали эти жуткие нормативы, как будто здесь стояла окопавшаяся дивизия, а не полсотни усталых ветеранов с латаной-перелатанной техникой. «Ох, ёлы-палы!» Простонал Горн и, поднявшись из-за стола, сделал несколько разминочных движений. «Хорошо бы написать программу, чтобы сразу подгонять ихние графики под наши. Что думаешь?» «Согласно инструкции, это будет означать создание источника утечки секретной информации. И написание этой программы потребует утверждения в самых высоких инстанциях. А там эту идею сразу зарубят». «Да знаю я, знаю. Просто трудно унять мечту». Майор Горн посмотрел на часы. «До открытия окна радиосвязи осталось полчаса». «Ну, я уже закончил, а ты?» «Я тоже. Сейчас должен Штоллер подойти, как раз к сеансу». «А чем он сегодня занят?» «С утра проводит эксперименты. Загнал Грея в единственный ангар и проверяет, видит ли аппаратура машины минные растяжки». «В темноте?» «Ну, разумеется». «Да, нам бы еще таких машин», – продолжил мечтать майор Горн. «Дюжину?» – улыбнулся Вестник. «Ну, дюжину – это жирно, а вот полдюжины хотя бы». «Не забудь попросить и дюжину таких же пилотов». «С этими бы еще разобраться», – отмахнулся Горн и отошел к окну. «Какой смысл в высококлассных пилотах, если за ними нужно в три пары глаз приглядывать? В принципе, они могут переколотить всю базу». «Могут, но мы им этого не позволим». Щелкнул замок. В кунг поднялся Штоллер. Потом отворилась дверь в штабную, и Вестник с Горном увидели его улыбающуюся физиономию. «А есть повод для радости?» — сразу спросил Горн. «Не знаю, сэр, но все получилось. В полностью затемненном ангаре Грей выловил полумиллиметровую проволоку с дистанции в 20 метров». «Ух ты, круто!» – сказал Вестник, поднимаясь из-за стола. «Эдак он может по балкам скакать, вообще ничего не боясь». «Так-то оно так, но тут еще требуется настройка всяких там эхоблоков, причем ручная. Сам эксперимент я провел за 5 минут, а вот с настройками разбирался 2,5 часа. Спросить-то ни у кого нельзя». «Сержант Редлих извещен об ответственности?» – спросил Горн. «Его уже давно не нужно извещать, сэр. Он сам все понимает. Я только рот разинул, а он сказал, я тебя не видел, а машину в ангар загонял, чтобы подшипники послушать». «Да, Редлих специалист штучный. Тут ничего не скажешь», — согласился Горн. «У нас тут все остались только штучные. Другие не выжили», — со вздохом произнес вестник, и, собрав заполненные таблицы со своего стола и прихватив стопку Горна, начал по одному листку запускать в сканер. Все замолчали. Прибор был тоже не новый и иногда давал сбои. Не хотелось бы получить абракадабру после стольких часов работы. Наконец дело было сделано, и, взглянув на экран, вестник кивнул. «Порядок! Все исправления на месте!» И даже нумерация страниц не сбилась. Листы чистим? Чё ты нас спрашиваешь? Ты ж главный. Поддел его Горн. Стираем. Скомандовал себе вестник и нажал кнопку. Прибор зашипел и начал выбрасывать листки бумаги. Частью совсем белые, частью с оставшимися расплывающимися надписями, которые полностью исчезали, когда листы остывали. «А вот и окно связи», – сказал Горн, кивнув на экран терминала. «Можно отсылать». «Сейчас мы их удивим», – сказал вестник, запуская передачу файла. «Они нас опять пожалеют и снова техники подбросить пообещают, а потом забудут», – усмехнулся Штоллер. «Они не забывают, Марк», – возразил Горн. «Они нас просто подбадривают. Они так всех подбадривают, чтоб держались». «Ну и чего же врать по много раз одно и то же?» «Наверное, это входит у них в привычку», —